Глава 32. Ты пока спи. Мы здесь неожиданно появились. Убийца вряд ли успеет напасть до утра. Да и я буду начеку. Даже произнесенная твердым голосом Ариана звучит не слишком успокаивающе. Мой заботливый князь, теперь тебе придется всю ночь обнимать меня, иначе с ума сойду от страха. Прижимаюсь к груди Ариана. «Да, как князь я обязан заботиться не только о твоем физическом здоровье, но и о душевном». Ариан обнимает меня и крепче прижимает к себе. «Спи спокойно». Сказать бы, как хорошо спать после его заявлений об убийце, но не хочется портить момент. Закрыв глаза, утыкаюсь ему в грудь. Его сердце бьется торопливо. Даже сквозь разделившие нас складки одеяла чувствуется реакция тела на мою близость. «Сам виноват. Нечего было меня пугать». Только судя по тому, как быстро засыпаю, испугалась я не слишком сильно. С утра начинается райская жизнь. Фруктовые и мясные изыски на завтрак, горячий хлеб из местной пекарни, купание, массажи в исполнении мускулистых красавцев, на которых Ариан смотрит с ревнивым подозрением. Грязевые ванны, косметические процедуры, снова купание и вновь косметические процедуры со всякими обмазываниями, после которых кожа нежная и бархатистая точно у младенца. На обед суп-пюре, оленина, салаты и фрукты, после обеденный сон и снова купание и массажи, опять же с красавчиками-массажистами, в руках которых я млею от фантастической расслабленности. Даже мысль закрадывается, может, меня убили, и это все рай? Правда, смазливые ангелы слишком уж шкафообразны, но кто же знает, что нас ждет на той стороне? Вот лежу я. Сильные руки разминают мышцы спины, млею по полной программе. Красота! А вот и я. Катя влетает в массажную и прокручивается вокруг своей оси, посверкивая блестками на коротеньком свободном платье, из которого удобно выскальзывать волчицей. А вот и явился собственной персоной конец спокойной жизни. Судя по тяжкому вздоху Ариана, он думает так же. Трезвая, как отец и обещал, бурчит о двери Дьяар. Он тактично смотрит в потолок, но лежащий на кушетке Ариан дыбит шерсти, смотрит зло. «Этот зануда меня с ума свел!» Катя стукает Дьяара в кубики пресса. «А похмелиться не дал!» «Отец обещал», — упрямо повторяет Дьяар. «Ну, жрица, ты ее на поруки приняла, я пошел». «Зануда!» — вслед ему кричит Катя и поджимает губы. «Хочешь, чтобы он остался, зови», как бы, между прочим, добавляет Ариан. «Вот еще!» Складывая руки на груди, Катя вскидывает голову. «Я буду верна Мару, и... Я очень расстроена, что вы не остались у Темира. Я так надеялась на возможность беспрепятственно видеться с Маром, а вы...» У нее дрожит губа, на щеки выкатываются слезы. «Ну ничего себе экспрессия!» «На нас это не действует», — хладнокровно заявляет Ариан. «Да?» Катя оглядывает его и искоса меня. Поняв, что не действует, быстренько утирает слезы и почти нормально произносит. «И все же могли бы остаться у Темира. Или попросить Мара в сопровождение. Вам не трудно, а мне радость. Занимай соседний домик, предлагаю я. И будет тебе радость курортного отдыха». В соседние заселились Пьер Златомировский и Свеловский Ламонт. «Можно я с вами поживу?» И она начинает ковырять грязным пальцем ноги пол. Похоже, всю дорогу Катя шла пешком. «Я буду тихо себя вести, даже не заметите». «Не верим», — одновременно с Арианом произношу я. Мы переглядываемся, по его морде не понять, как он относится к известию о заезде сюда двух моих потенциальных женихов, но явного беспокойства нет. Впрочем, он об этом мог узнать и раньше, по запаху, например, или увидеть в окно. Только почему мне не сказал, чтобы не побежала их приветствовать? Ну, к Пьеру я точно не помчусь. А вот Ламонт с породистым романтичным зеленоглазым блондином приятно пообщаться, даже если не строишь на него матримониальные планы. Он же красивый, как картинка, и ухаживать умеет. Глаза наблюдающего за мной Ариана сердито сощуриваются, шерсть на морде вздыбливается, челюсть стискивается и уши прижимаются. Какая у него мимика богатая, и хотя морда злая, я расплываюсь в улыбке. «Ну и не верьте», — ворчит Катя. А я, между прочим, девушка тихая, добрая, просто находка. Все больше понимаю, почему ее дома в подвал посадили и не выпускали. «Находка ты наша», — вздыхает Ариан. «Подыщи себе норку, прими душ. От тебя воняет после пробежки. Отмокни в источнике, отдайся в надежные руки местных массажистов, а потом, если захочешь, можешь присоединиться к нам за ужином. И даже не думай сбежать к своему Мару, поймаю и высеку на глазах у всей стаи. Меня так легко не сломить. Катя нервно дергает плечом. А я не перед твоей, я перед стаей Мара тебя высеку, чтобы все знали, какую непослушную волчицу он себе присмотрел. Катя оскаливается на него. Среди лунных воинов нормальных что, вообще нет? Я еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Бедняжка Катя, знала бы она, с кем постоянно сталкивается и кого ненормальным называет. В лунных войнах ненормальных не держат. Ариан изображает подобие улыбки. А ты, я смотрю, домой так хочешь, что язык придержать не можешь. Фыркнув, Катя выходит из массажной и громко хлопает дверью. «Сочувствую этому несчастному Мару», — вздыхает Ариан и кладет морду на вытянутые лапы. «Я бы на месте Златомира сам ему это чудо вручил и еще денег бы приплатил». Массажист, отлично все время визита исполняющий роль глухой и немой мебели, давится смешком. «Простите», — бормочет он и возобновляет колдовство над моей спиной. «Я расслабляюсь и стараюсь получить побольше удовольствия, потому что, чует мое сердце, передышка закончена». «Так вот почему последний час ты постоянно дергал ушами», — оглядываю уставленную цветами гостиную. Лилии и алые розы в вазах и тазиках занимают журнальный столик, подоконники, тянутся вдоль стен полосой метровой ширины. Местами они сдвинуты и помяты, словно ставившие их боролись за место. И, насколько понимаю, это не от тебя. «Я же твоя дуэнья», — мрачно усмехается Ариан. «Не пристало мне цветы дарить, только выкидывать, чтобы кавалеры не слишком наглели». Воздух из-за цветов тяжелый и сладкий, но их красота и приятность подарка заставляют воскликнуть. «Не выкидывай!» Ариан смотрит искоса, щурясь и оценивая, поспешно добавляю. «Когда сам столько же подаришь, тогда и будешь выкидывать». От удивления он даже пасть приоткрывает, поводит кустиками звериных бровей и выдает. «Только не говори, что мы эти цветы будем с собой до конца отбора возить. Они же повянут и неприятно пахнуть начнут. Они и сейчас воняют так, что хоть стой, хоть падай. Провозить с собой ты серьезно или издеваешься?» «Шучу, а не издеваюсь», — наставительно поправляет Ариан и дергает ухом. «О, нет». Он накрывает морду лапой в зверином эквиваленте фейспалма. Значит, это не об опасности. Дверь распахивается, и перед нами предстает волчий зад. Посопев, зверь разворачивается и врезается схваченным за ягодицы запеченным молочным поросенком в косяк. Виляет хвостом. «Вася!» — выдыхаю я, и меня обжигает чувство вины. Он со дна озера опаловое ожерелье достал, шкурой рисковал, возвращая, а я не знаю, куда я его дело. Конечно, у меня есть оправдание. Когда в тебя стреляют с явным намерением убить, не до побрякушек. Скорее всего, ожерелье прибрал Ариан под предлогом, чтобы не потеряла. А на самом деле, чтобы о его создателе не вспоминала. Но все равно стыдно за пренебрежение. Да и ожерелье Амата я сбросила в спальне без зазрений совести. Полами халата сильнее прикрываю висящий на груди амулет удачи. Поросенок в хрустящей корочке держит в пасти яблоко. Вася держит в пасти поросенка и виляет хвостом. Выронив ношу, бодро отчитывается. «А я мясо принес, прекраснейшее, все для тебя!» «С чего стола спер?» — нетактично интересуется Ариан. «Не спер, а добыл. Мне чуть шкуру не продырявили». Вася гордо выпячивает грудь. Тут же сменяет вид с воодушевленного на нежный просительный и ласково так урчит. «Попробуй, Тамарочка, я для тебя старался». Опускаю взгляд на лежащего на полу поросенка. Вася тоже уставляется на него. «Ой!» — обращается человеком, хватает порося и поднимается во весь рост, протягивает дар мне. «Ну, это в человеческом виде удобнее дарить и говорить. Прими». Мое лицо заливает краской, выдавая постыдную неадаптированность к местным нравам, хотя пора смириться с нагими мужчинами. Вася чутко понимает причину смущения. «Прости!» — подскакивает он и прикрывает стратегическое место поросенком. Прямо им придавливает. У порося косит глаз, которым он обращен ко мне. Поэтому кажется, что порось в ужасе от своего положения на причинном месте Васи и мечтает сбежать. «Забыл, что ты из сумеречного мира и к голым не привыкла». Ариан издает жалобно натужный смешок. Похоже, из последних сил держится. А я неожиданно спокойно и четко сообщаю. «Василий, к еде на гениталиях я тоже не привыкла. В сумеречном мире так не ходят». «Да?» — округляет глаза Вася. «А у папы в видеофильме?» Проиграв битву смеху, Ариана седает на пол, чтобы в волю похохотать. Вид у лежащего на блюде поросенка шальной, словно он до сих пор не опомнился от близкого знакомства с Васей. «И ведь не уберешь со стола. В лунном мире такие дары вроде букета цветов. Выставлять принято. Есть, правда, тоже принято. Но мне в порядке исключения разрешили отступить от норм этикета». Вася вздыхает над чашкой чая. Косится то на цветы по периметру комнаты, то на порося. По лицу видно, что опять хочет клянчить. Ну, хоть кусочек попробуй. И по тяжкому вздоху чувствуется это сожаление, что не накормил. «Сегодня меня больше тянет на сладкое», — сочувственно предупреждаю я и с энтузиазмом отламываю ложкой кусочек торта. Но все равно ощущение, что ребенка обидела. Ребенок сосредоточенно смотрит на блюдечко с тортом. Ариан, слизывая крем со своей порции, следит за Васей из-под полуприкрытых век. «В зубах торт не донести», — вздыхает Вася. «Не вовремя. Я как раз собираюсь сделать глоток», — фыркаю в чашку, и чай расплескивается на журнальный столик и нос Ариана. «Тамарочка!» — Вася придвигается, пытается промокнуть мое лицо салфетками. «Его вытри!» — указываю на Ариана. Верный Вася, резко перегнувшись через столик, накрывает нос Ариана салфеткой, трет. Только ради вида округлившихся глаз Ариана стоило поперхнуться. Опомнившись от такой наглости, он отшатывается. Вася кидается следом и валится животом на стол и торт. Хорошо еще полотенцем обмотан. Но даже обтянутым махровыми сердечками ягодицам не место на столе. Поспешно переставляю блюдце с моим куском торта на диван. «Ты что хвастаешься?» Глаза у Ариана до сих пор круглые. Кажется, Вася коварно потискает чей-то нос в отместку за то, что его обсмеяли. Хотя Вася и коварство кажутся несовместимыми, но... Ариан, склонив голову, неловко потирает нос лапой. «Тамарочка попросила», — невинно поясняет Вася. «А если она за хвост меня попросит дернуть?» «Дерну». «Даже не думай!» — подскакивает Ариан, причем не очень понятно, кому не думать. «Васе, чтобы такое исполнить, или мне такое просить?» «Вася, слезай!» — улыбаясь, почти смеясь, подталкиваю его в бок. «Ты весь торт испортил!» «Я еще принесу!» — подрывается он, снося чайник и чашки. Чай расплескивается по темному ковру, но мне почему-то все равно, а раньше бы в ужас пришла, краснела, пыталась убрать. «Только не в зубах, иначе есть не буду!» — предупреждаю я, строя коварные планы избавиться от поросенка, пока Вася бегает за десертом. «Тук-тук!» «Мы застываем!» Ариан водит потисканным носом, но ноздри Васи тоже подрагивают. «Можно войти?» — раздается с улицы знакомый мужской голос. «Да», — осторожно отзываюсь я. Дверь распахивается. Желтый свет ламп вычерчивает на темном фоне двора мускулистого желтоволосого мужчину в фиолетовых боксерах с многоярусными кружевами. Пьер из стаи Златомира стоит на пороге дома с коробкой торта. «Прекраснейшая Тамара! Безумно рад встрече!» Единственный оборотень, которого я не видела голым, решил наверстать упущенную возможность покрасоваться мускулистым торсом и кубиками пресса. Но боксеры с кружевами из-за оборочек больше похожи на юбочку. Мужские кружевные трусы. Похоже, Ариан прав по поводу увлечения Пьера бельем с кружевами. Женским. Я издаю сдавленный тонкий звук, менее всего подходящий на приветствие, но тактичность Пьера не знает границ. «Приятно, что и вы меня не забыли». Вася отзывается утробным рыком. Не глядя, стукаю его и попадаю по ягодицам. Пьер приподнимает бровь. В спокойных синих глазах вспыхивает задорный блеск. Наверное, мой рейтинг, как невесты, сейчас значительно вырос. Как бы он ни взялся за ухаживание всерьез. Сервис здесь поставлен преотлично. Одно нажатие скрытой в стене кнопки, и через 2 минуты мои личные мускулистые «слушаюсь и повинуюсь» являются в дом исполнять желания. «Слушаюсь» — это светленький, а «повинуюсь» — темненький. Ну, просто чтобы светлый на «С» начинался, так их проще запомнить. «Повинуюсь» завистливо вздыхает на кружевные труселя Пьера, так что с прозвищем я и тут вроде как не прогадываю. Пьер оценивающе щурится и вздергивает подбородок, а качки пригибаются. Вася, видимо, почуяв чужих самцов, выглядывает со 2-го этажа. куда отправлен вымыть причинное место от сладкого. Шарит по парням недовольным взглядом. «Поросенок, дар!» и исчезает за выступом стены. «Приберитесь!» — командует полулежащий на диване Ариан. Бросив профессиональный взгляд на бардак, слушаюсь и повинуюсь, шагают к столу. Только слушаюсь, проходит дальше. Оказывается, в стене скрыт вместительный чулан с тремя пылесосами, множеством экологически чистых, если верить этикеткам, моющих средств, швабр, щеточек и тряпочек. В жизни такого разнообразия не видела, даже в магазине. «Тамара, присаживайся», — советует Ариан. «В ногах, правда, нет. А у меня еще и кусочек торта Васю пережил». Подхватив блюдечко, вытягиваюсь на диване напротив князюшки. Пьеру места рядом со мной не остается. Поразмыслив, он усаживается на диван к Ариану. Тот мрачно взглядывает, но молчит. Гордо подбирает хвост поближе к лапам. Покачав торт в руке, Пьер ставит его на колено. Подальше от измазанного прежним тортом столика. Правильно говорят. На работающего можно смотреть вечно. А когда этот работающий мускулист и в облегающих трусах, смотреть приятно вдвое. А если работают двое таких, то в 4 раза приятнее. Жаль, слушаюсь и повинуюсь, с пятнами на ковре и столе справляются быстро. Сколько животной грации в оттирании журнального стола. Сколько хищного изящества в обработке ковра моющим пылесосом. Смотрела бы и смотрела. Поросенка со следами звериных зубов мои красавчики почтительно водружают на чистое блюдо. «Что-нибудь еще?» — нежно уточняет, слушаюсь. «Подавать ужин?» — склоняется, повинуюсь. Царственно взмахиваю рукой. «Несите». А самой смешно так, что губы дергаются. «Может, торт?» — улыбаясь, Пьер протягивает мне коробку. «Она дареную еду не ест», — заявляет с высоты лестничной площадки Вася. «Полотенца в моем домике все с сердечками. То ли норма такая, то ли знак внимания от Лерма, так что Вася опять щеголяет тематической обмоткой. На этот раз сердечко в самый центр устроил». «Я понимаю ее щепетильность», — косясь на поросенка, кивает Пьер. «Тогда будем считать мой торт общим подарком. Или вот», — он практически ставит коробку на белоснежный хвост Ариана, «даром лунному воину». «Взяток не беру», — Ариан задирает нос. «А жрице много сладкого вредно. Скорми этому», — кивок на Васю, «а то он так оголодал, что пытался есть всеми частями тела». «Сытый я», — спустившийся Вася оглядывает занятые диваны. Из-под полотенца выглядывает хвост, качается из стороны в сторону, угрожая сорвать последнюю набедренную преграду. «Сам ешь свой торт, а Тамаре я другой принесу, больше и вкуснее». Он подмигивает мне. «Но ты сказал, что прелестная Тамара еду не принимает». Пьер ловит мой взгляд, улыбается лукаво и театрально поправляет блюдо с покусанным за ягодицу поросенком. Снимает с него волосок. «Какая жалость! И кто же ее так огорчил, что она теперь еду опасается брать?» Вася краснеет, бледнеет, вновь краснеет, гневно раздувает ноздри. И волосы у него на голове подозрительно шевелятся. Распахнув дверь, к нам без спроса вплывает порозовевшая от купаний Катя, в кружевном халатике и с тюрбаном из полотенца с ромашками на голове. «А что это вы без меня ужинаете?» Она в несколько ловких прыжков оказывается у журнального столика и опускается на колени перед поросенком. «Он упал», — торопливо предупреждаю я. Потыкав яблоко в пасти, Катя очерчивает пальцем следы зубов на тушке и пожимает плечами. «Знала бы ты, как тяжело таскать еду в зубах, так бы не привередничала». «Очень тяжело», — показательно вздыхает Вася. «Если зубы плохо держатся, обратись к дантисту», в сторону бросает Ариан и подтягивается, искоса следя за фыркающим Васей. Поводя плечом, Катя несколько презрительно замечает. «Ты, воин, наверное, любимой женщине так еду не носил, поэтому и ехидничаешь. От одиночества характер портится, нервы расшатываются и хвост теряет боевую твердость». Ариан прищуривается, но на мгновение улавливаю его направленный на меня пытливый взгляд. «Кажется, от князя мне тоже достанется принесенный в зубах продуктовый набор». Правда, у Ариана, когда он в полном размере, пасть такая, что может и теленка принести, и большой арбуз в целости и сохранности. Но я бы предпочла магазинную упаковку. «Тук-тук!» — обозначает свое появление кто-то вежливый. Все три самца синхронно поворачиваются к двери, та приоткрывается, пропуская высокого блондина в кожаных штанах. «Я тут принес кое-что», — улыбается Ламонт и показывает золотистый пакет. А ведь в его семье ценят звериный облик, даже едят в волчьем виде. Вот уж кому в зубах подарок тащить обязательно. И все же он приносит в пакете с поправкой на мое воспитание. Тепло от этого, просто тепло. Всем быстрых лап, а нашей прекрасной жрице неувядающей красоты. Катя, под шумок оторвавшая от поросенка лапку, воинственно взмахивает ей. Волчицам тоже красота не помешает. Густой тебе шерсти, моментально сдается Ламонт, посверкивая смешинками в изумрудных глазах, и шелковистой, и зубов белоснежных, щурится Катя и получает в ответ театральный поклон. А я с сожалением понимаю, что придется кого-то пустить на свой диван, потому что противоположный оккупирован Арианом и Пьером. С одного узкого торца журнального стола сидит Катя, а с другой стороны Ламонт и Вася не поместятся. Вздохнув, тяну к себе Катю. Вася поспешно усаживается на пол рядом со мной и преданно смотрит снизу. «Разреши ножки помассажировать, прекраснейшая!» «Ты не участвуешь в состязании», — чеканит Пьер. «Поэтому мне можно», — хитро улыбается Вася. Подошедший Ламонт вручает мне сверкающий пакет и интимно интересуется. «Понравились лилии?» «Да, спасибо». Оглядываю доступные взору цветы вдоль стен. «А розы чьи?» Выдержав короткую паузу, Пьер берет на себя ответственность за частичную ароматизацию. «Это мой скромный дар». Страшно представить, сколько моих зарплат в этом скромном даре. В следующий раз принимаю такие дары пожертвованиями в приюты. Моя просьба вгоняет зверинец в ступор. Можно в фонды. Катя отрывается от поросячьей ножки и хмыкает. Говорила же, что цветы — это глупо. Но человеческие женщины любят цветы. Пьер растерянно переглядывается с Ламонтом. «Тамара практичная, как волчица», — хвалит меня Вася и прихватывает ногу. Остальные кандидаты в мужья отзываются рыком. У Ариана получается громче всех. То ли княжеская способность, то ли в волчьем виде рычать проще. Прижав отросшие волчьи уши, Вася отдергивает от меня руки. «Я только хотел помочь Тамарочке расслабиться. Я из добрых намерений». Воздух вибрирует от тихого рычания. Вася печально отползает. «Я бы рада его поощрить, но как бы его за массаж моих ног не покусали». «Спасибо, Вася», — тепло улыбаюсь ему, «но сегодня меня умассировали всю вдоль и поперек, мне хватает». Окидываю рычунов гневным взглядом, и они примолкают. Ариан даже отворачивается. «Ну да, ему-то что? Он ночью завалится ко мне в кровати и из этой стратегически идеальной позиции будет ненавязчиво, а может и навязчиво, обрабатывать». Васин пушистый хвост мечется из стороны в сторону, выщелкивая на ковре искры статического электричества. Сам он смотрит на меня восторженным чистым взглядом, улыбается. «А так как я, никто не помнет, я же с почтением и с любовью». Раз уж речь пошла о почтении и любви, Пьер поднимается с дивана и поворачивается ко мне спиной. А на спине у него набит женский портрет в окружении роз. Мой портрет. Кажется, мышцы у него бугристые, поэтому татуировка слегка косит. Как к этому относиться? Не представляю. Вроде лестно, но с другой стороны... Закусывая губы, Катя прячет веселый блеск глаз под ресницами. Ламонт переводит критический взгляд с меня на портрет и обратно. «Не очень-то и похоже», — выдает он. «А я Тамарочкин профиль вырежу на лунном камне, сделаю медальон и буду всегда носить с собой». Вася активно виляет хвостом. «Полотенце держи», — советую я. Со вздохом обозреваю свой портрет и как можно мягче произношу. «Не стоило так». Даже Ариан, опёршись лапами на столик, вытягивается вперед, чтобы заглянуть на спину Пьера. «Это же навсегда!» — тяжко вздыхаю я. Ламонт фыркает. «Да он при любом обороте может это стереть». Но накалывать было очень больно. Пьер усаживается и отросшим когтем надрезает ленточку на коробке торта. «А еще здесь...» «На торте тоже мой портрет». «Сам пёк». Пьер расплывается в улыбке. «Я тоже могу испечь что-нибудь». Ламонт теребит край пакета, подергивает, будто хочет уронить, чтобы все увидели подарок. «А я уже поросенка принес», — Вася заглядывает мне в лицо. «Они же серьезно. Они в самом деле меня сватают. Надеются, что их выберу. Даже Вася». Ариан сопя устраивается в углу дивана. Дергает хвостом, прикрывает им лапы. «Надеюсь, эта морда задумчивая уже жалеет, что одеждой меня плохо обеспечил. Вон теперь сколько желающих меня порадовать». Не выдержав намеков Ламонта, заглядываю в пакет. Там что-то красное, кружевное. Наклоняюсь ниже. Да там нижнее белье. красное кружевное нижнее белье. Почему-то воровато оглядываюсь на Пьера. «Что там? Что?» Одновременно вскакивают Вася и Катя. «Белье?» — автоматически сознаюсь я. «Зря, ох, зря!» Щеки окатывает жаром. «Покажи!» — подается вперед Пьер. «Кружевное?» «Кружевнее твоего!» — кивает довольный Ламонт. «Правда?» — Пьер наклоняется еще ближе. «Померить не даст!» — едва слышно хмыкает Катя, в отнятое у поросенка яблоко. Пьер обжигает ее гневным взглядом, волосы на его макушке встают дыбом. Тук-тук. О, неужели еще женихи? Дверь раскрывается, и Лерм вкатывает в гостиную большую тележку с блюдами под металлическими колпаками и бутылками вина. Время ужина, дорогая гостья. Он улыбается вполне искренне, словно его при мне не уменьшали на один палец. Следом заглядывает Диар и тихо уточняет. Присоединиться можно? Кажется, все кандидаты собраны в одной комнате. Вздохнув, киваю. «Да, Диар, заходи. Надеюсь, не подерутся».